Пятое. Занл практически вышел из транса, когда Гейл сообщил, что мимо дома проскользнули люди, явно испытывавшие интерес к его дому. На самом деле медитация, позволившая проникнуть в собственное прошлое и рассмотреть существующие там лица заново, заняла гораздо больше времени, чем рассчитывал Занл. Понятное дело, когда погружаешься в подобное состояние, время контролировать почти невозможно. Оно вытекает песком в песочных часах, и тот момент, когда оно внезапно исчезает, ухватить нереально. Только что верхняя половина была полной, и вот она пуста. Кроме того, это состояние Занл продлил искусственно, когда вроде бы получил то, что хотел. Он мог выйти, но полученная картинка шокировала его, показалась ошибочной некой галлюцинацией, подброшенной могучим врагом, проникшим вместе с Занлом в его трансовое состояние. Он увидел лицо Драго, смутно видел, как под вуалью, но это был именно Драго. Естественно, этого не могло быть, поэтому Занл повторил сеанс по-настоящему, так и не выйдя из первого. Второй дался сложнее. Муть, закрывавшая лица людей, сидевших на повозках, не хотела рассасываться. Она зависла перед глазами Занла упрямой опухолью, и тот даже заново прощупал всадников, каждого в отдельности. Нет, ничего. Все эти лица ни о чем не говорили. Никто из их обладателей не являлся источником той тревоги, которая заставила Занла заняться медитацией. Занл снова вернулся к людям на повозках. Время шло. Занл упорствовал, если только это слово подходило к тому, что он делал, и оказался вознагражден. Он снова увидел всех. И снова один из сидевших на повозке являлся Талхом по имени Драго. Занл возвращался в прежнюю реальность медленно, будто нехотя, как если бы рассчитывал узреть напоследок еще какую-то деталь, позволившую объяснить увиденное. Когда он уже воспринимал окружающую действительность тихой комнаты и приглушенных звуков, проникавших из-за окна, Занл все еще сидел, не в силах сбросить странное, какое-то неправильное и противоестественное ощущение. Сложно было утверждать, что он вышел из транса. Казалось, нечто похожее продолжалось, протянув длинные руки из другой реальности и не желая отпускать его мозг. Мысли ворочались медленно, как опухшие с голода лошади, ими невозможно было управлять и тем более подчинять. Драго, сидевший на первой из повозок, казался ошибкой, и какое-то время Занл потратил на то, чтобы обнаружить причину столь грубой ошибки. Затем, осознав, что дважды прощупывал людей на повозках, убедил себя, что ошибки быть не может. Где же скрывалось несоответствие? Если Драго жив, почему Ут не сказал об этом? Зачем ему подобная игра? Правильно, незачем. Если бы Ут утаил это, неизвестная причина вела бы его дальше. Однако Ут все выполнил безукоризненно, передал мальчика в целости и сохранности и пожелал удалиться, чтобы передохнуть. Он имел на это право. Кроме того, пока надобности в нем не было. Почему же Драго жив, раз Ут дал понять, что тот мертв? В конце концов, из них и должен был остаться в живых лишь кто-то один. «Думай, думай!» — стучало в мозгу что-то бесплотное, назойливое, горячее. «Ищи связь! Она где-то есть!» Почему-то Занл все больше чувствовал, что... В этом как-то замешан мальчишка, находящийся сейчас в подвале. Конечно, он был основой всего происходящего, но каким-то образом он касался этого отдельного участка целой мозаики. Потратив какое-то время, Занл осознал, что хотел вернуться к мальчику как можно скорее. Что-то было не так в подвале. Чем-то он ему не понравился, несмотря на отсутствие видимых симптомов. В этот момент его и окликнул Гел. Занл быстро прошел к окнам, выходившим на улицу. Он знал, подошло время появиться Талхам, но всегда существовал вариант, что тени за окном принадлежат врагам. Несколько минут Занл вместе с Гелом всматривались в серую жижу тьмы, заполнявшую улицу, и Занл уже подумывал, не спуститься ли в подвал, несмотря даже на то, что возле дома явно кто-то был. И тут в дверь постучали условным стуком. «Свои!» — выдохнул Занл. «Открой!» Гел сделал это, и дом принял в себя самого главу ордена Талхов. Гел шагнул в сторону, почтительно склонился. Старх не спеша прошел внутрь, заметил Занла, молча посмотрел на него. «Мальчик здесь», — тихо отозвался на немой вопрос Занл. «Был без сознания. Там все в порядке. Никто до него не доберется». В открытую дверь проскользнул Луш, за ним Уинер. Гел снова склонился чуть не до пола. «Надо было находиться при нем все время», — прошептал Старх. «Знаю. Но кое-что случилось на дороге, и я...» «Пошли к нему», — прервал Старх. Не дожидаясь реакции Занла, Старх двинулся вглубь дома, как будто знал его не хуже хозяина. За ним последовал только Занл, остальные остались в передней комнате. У двери подвала Занла нагнал Старх и первым протянул руки к засову. Отворил дверь, вытянул руку со свечой, ступил внутрь. За ним спустился Старх. Занл трижды плавно прорезал свечой в руке тьму, медленно повернул лицо к Старху. Тот на него не смотрел. «И где он?» — спросил глава ордена. Занл молчал. Единственное, что он смог, — это заново осмотреть подвал. Все-таки... С шоком он справился. Прошел к месту, где в прошлый раз лежал мальчик. Разметал ногой сено, хотя и без этого было видно, что даже ребенку под ним не спрятаться. Обернулся. «Ничего не понимаю», — прошептал он. «Это невозможно. Он должен быть здесь». Старх неподвижно созерцал стену, напротив. Занлу казалось, глава ордена смотрит сквозь него, как сквозь пустой стеклянный сосуд. Страха у него не было, только тупая растерянность. Мальчик ушел. Каким-то образом он сбежал из столь надежного места. «Но как?» — только и вымолвил Занл. Какие бы он ни творил чудеса, он не мог далеко уйти, — вымолвил Старх. «Я еще слышу его запах».